and breathe, and learn, and grow to every day. And vision, and vision, and the place of the events. And flip side of the subordinate, and intention versus the pain. And think, and think, and think of the other world, and think. Михаил Афанасьевич Булгаков. Они хотят свою образованность показать. Какие-то чудаки наши докладчики выражаются во время речи иностранными словами, а когда рабочие попросили объяснить, он, оказывается, сам не понимает. Рабкор Николай Чуфыркин. В зале на 1000 человек на 3 сажени стоял пар, и пар поднимался от докладчика. Он подъезжал на курьерских к концу международного положения. Итак, дорогие товарищи, я резюмирую. Интернациональный капитализм, в конце концов, и в общем, и в целом, довел свои страны до полной прострации. У акул мирового капитализма одно соображение – как бы изолировать советскую страну и обрушиться на нее с интервенцией. Они используют все возможности, вплоть до того, что прибегают к диффамации. То есть, сочиняют письма, якобы написанные товарищем Зиновьевым. Это, товарищи, с точки зрения пролетариата, моральное разложение буржуазии и ее паразитов и камер-лакеев из второго интернационала. Оратор выпил полстакана воды и загремел как труба. Удается ли это им, товарищи? Совершенно наоборот. Это им не удается. Капиталистическая Вандея, окруженная со всех сторон волнами пока еще аморфного пролетариата, задыхается в собственном соку. И перед капиталистами нет другого исхода, как признать Советский Союз, аккредитовав при нем своих полномочных послов. И моментально оратор нырнул вниз, словно провалился. Затем выскочила из кресла его голова и предложила: «Если кто имеет вопросы, прошу задавать». В зале наступила тишина. Затем в отдалении зашевелилась в самой гуще и вышла голова Чуфыркина. «Вы имеете, товарищ?» Ласково обратился с эстрады совершенно осипший оратор. «Имею», — ответил Чуфыркин и облокотился на спинку переднего стула. Вид у Чуфыркина был отчаянный. «Ты из меня всю кровь выпил!» Зал охнул, и все головы устремились на смельчака Чуфыркина. «Сижу и не понимаю, жив я или уже помер», — объяснил Чуфыркин. В зале настала могильная тишина. «Виноват? Я вас не понимаю, товарищ!» Оратор обидчиво скривил рот и побледнел. «В голове пузыри, буль-буль, как под водой сидишь», — объяснил Чуфыркин. «Я не понимаю», — заволновался оратор. Председатель стал подниматься с кресла. «Вы, товарищ, вопрос имеете, ну?» «Имею», — подтвердил Чуфыркин. «Объясни, резюмирую». «То есть, как это, товарищ? Я не понимаю, что объяснить?» «Что означает «объясни»?» «Виноват, ах, да. Вам не совсем понятно, что означает «резюмирую»?» «Совершенно непонятно!» Вдруг крикнул чей-то измученный голос из задних рядов. «Вандея какая-то! Кто она такая?» Оратор стал покрываться клюквенной краской. «Сию минуту. Так, вы про «резюмирую». Это, видите ли, товарищ, слово иностранное?» «Оно и видно», — ответил чей-то женский голос сбоку. «Что обозначает?» — повторил Чуфыркин. «Видите ли, резю-зю-ми-ми», — забормотал оратор. «Понимаете ли, ну, вот, например, я, скажем, излагаю речь и вот выводы, так сказать, одним словом, понимаете?» «Черти серые», — сказал Чуфыркин злобно. Зал опять стих. «Кто серые?» — растерянно спросил оратор. «Мы», — ответил Чуфыркин, — «не понимаем, что вы говорите». «У него образование высшее, он высшую начальную школу окончил», — сказал чей-то ядовитый голос, и председатель позвонил. Где-то засмеялись. «Интервенцию объясните», — продолжал Чуфыркин настойчиво. «И диффамацию», — добавил чей-то острый, пронзительный голос сверху и сбоку. «И кто такой камер-лакей? В какой камере?» «Про Вандею расскажите!» Председатель взвился, начал звонить. «Не сразу, товарищи. Прошу по очереди». «Аккредитовать? Не понимаю». «Ну, что значит аккредитовать?» — растерялся оратор. «Ну, значит, послать к нам послов». «Так и говори!» — раздраженно забасил кто-то на галерее. «Интервенцию даешь!» — отозвались задние ряды. Какая-то лохматая учительская голова поднялась и, покрывая нарастающий гул, заявила: «И, кроме того, понятненькое, имейте в виду, понятненькое, товарищ оратор, понятненькое, что такого слова «использовывать» в русском языке нет, понятненькое. Можно сказать «использовать», понятненькое?» «Здорово!» — отозвался зал. «Вот так припаял! Шкраб, он умеет!» В зале начался бунт. «Говори, говори, пока у меня мозги винтом не завинтило!» — страдальчески кричал Чуфыркин. «Ведь это же немыслимое дело!» Оратор, как затравленный волк, озираясь на председателя, вдруг куда-то провалился. Багровый председатель оглушительно позвонил и выкрикнул: «Тише! Предлагается перерыв на 10 минут. Кто за?» Зал ответил бурным хохотом, и целый лес рук поднялся кверху.